Маверик пожала плечами. Боюсь, нам их не понять. К тому же, хотя Орден и является чуть более независимой организацией, есть множество сил, имеющих на нее влияние. Неужели? Именно так. Например, Камаси. Они тесно связаны с дипломатами Ордена. По сути, если отбросить кое-какие нюансы и словесную шелуху, то политика джедаев будет точной копией политики Камаси. Разве это не странно? Отнюдь. Как раз наоборот. Было бы очень странно, если бы джедаи ничего не заимствовали у республики и не менялись со временем. Так почему они не могут измениться сейчас? Ведь некоторые меняются. Как оказалось, не в лучшую сторону. Что до остальных? Думаю, они не могут. Или не хотят, но их могут заставить. И тогда я не представляю, что может произойти. Отбросив датапот, Хастер Джерджерот, адмирал республиканского флота, встал и направился к мини-бару. Ему требовалось срочно выпить, иначе он мог сорваться и что-нибудь сломать. Очередной рапорт командованию флота, который он отправил, снова вернулся с пространным комментарием. Попросту говоря, от него снова попытались отделаться. А ведь снабжение ВАР в целом и флота в частности оставляло желать лучшего. Воровство, кумовство, взяточничество, лоббирование и изношенный парк кораблей, доставляющих припасы, зачастую являлись причинами множества поражений республики в этой войне. Это безмерно раздражало Хастера, но он ничего не мог с этим поделать, даже несмотря на дружбу с канцлером Палпатином. Их семьи сотрудничали много лет. Палпатин на личной встрече всячески его поддерживал, но сетовал на несовершенное законодательство и группы заинтересованных лиц, имеющих влияние на Сенат. А ведь в последний раз у него была информация от офицера Беса Нивеннин из Центра снабжения Великой Армии Республики на Корусанте. Она в данный момент расследовала деятельность Винны Джис, подозревавшейся в осуществлении незаконных поставок и ряде других дел о проталкивании продукции ряда производителей. При этом она жаловалась на сильное давление начальства. Впрочем, его деятельность не осталась незамеченной. Группа снабжения подкомитета Сената по вопросам флота посоветовала ему не лезть ни в свое дело. Нет, какие наглецы, совсем зажрались. Выпив карельянского, Джерджерот посмотрел на датапот. Похоже, остается только один вариант. Подойдя к столу, адмирал взял свой камлинг и начал искать в нем номер одного давнего знакомого, ныне журналиста в одном из крупных новостных каналов. Палпатин откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Все идет просто замечательно. Благодаря деятельности СМИ, граждане республики пристально следят за войной. Общественное мнение формируется должным образом, в основном благодаря прореспубликанским сообщениям Галанета. В напряженной обстановке на многое смотрели с подозрением. Например, сенаторам приходилось быть очень осторожными в высказываниях, и многим пришлось отбиваться от обвинений в симпатиях сепаратистам, когда они открыто сомневались в реформах, проводимых канцлером. Народ республики считает его незаменимым лидером, и что без сильного лидера, подобного Палпатину, государство ослабнет в противостоянии конфедерации. Вместе с тем доверие народа к джедаям стремительно падает. Прикрыв глаза, Дарт Сидиус начал размышлять о дальнейших шагах. Определенно, все идет как надо. Викт отлично справился, победив Гривуса. Парень с плаката, символ военных успехов республики. Горячие репортажи в Галаните громогласно и восторженно рассказывают о его победах. Где бы ни появлялся Викт, там республика одерживала победу, или, по крайней мере, так об этом сообщали новостные каналы. С другой стороны, генерал Гривус стал символом врага. Репортажи сообщали о зверствах, учиненных руками Калишце-киборга. В противоположность генералу, а теперь лорду Викту, где бы ни появлялся Гривус, республиканские силы в том месте терпели поражение, сея страх и заставляя граждан связывать свои надежды с Виктом и канцлером. Ведь этот джедай позиционирует себя как его человека и воспринимается другими в том же ключе. Встав, Палпатин подошел к панорамному окну своего кабинета. Все многолетние усилия начали приносить свои плоды. Хотя оптимистичные настроения преобладали во время начала сепаратистского кризиса и в начале войны, по мере ее развития моральный дух падал все быстрее. Даже прореспубликанские новости Галанета не помогали задержать растущие сомнения в легкой победе республики. Усилия спецслужб республики по ликвидации Гривуса не приносили успеха. Система за системой подвергаются разорению армиями дроидов, и многие планеты продолжают переходить на сторону конфедерации. Вместе с тем растут и полномочия, которые Сенат любезно предоставляет ему, а он нехотя их принимает. Очень скоро настанет момент, Когда Сенат проголосует за очередные из них, орден должен лишиться прерогатив высшего командования в ВАР и попасть под более пристальный контроль республики, и соответственно, под его контроль. И здесь открываются многочисленные перспективы, одной из которых является вариант с Виктом. Да, это будет забавно, хотя то, что он еще джедай, немного портит картину, но с этим можно что-нибудь придумать. Едва Скайуокер вошел в рубку корабля, как встретился с адмиралом Юларином. «Добро пожаловать на борт, генерал Скайуокер. Вижу, вы завершили вашу миссию на Болите». «Да, причем успешно. Гражданская война завершена. Это хорошо, генерал, потому что нам поручено срочно отправляться на Умбару». «Умбара, то еще местечко», — пробормотал Рекс. «Генерал Понг-Крелл запрашивает подкрепление, в его частях значительные потери», — пояснил Юларин. «Вот хат», — ругнулась Тёрмуркан. «Ни минуты покоя». Посмотрев на Падавана, Энакин вздохнул. «Проблема так проблема. Да главная проблема передо мной стоит. Я ведь так и не придумал, что мне делать с ее беременностью. Вот ведь угораздило ее. А ведь совсем скоро проблема будет, что называется, налицо. Или, в данном конкретном случае, на животе. И ведь она вполне хороший командир, на Болите он в этом убедился». «Стоп!» Какая-то мысль промелькнула в голове Энакина. Ухватившись за нее, он понял, что, кажется, нашел решение проблемы. «Хорошо, адмирал, подготовьте все к отлету, как только закончится погрузка 501-го, а я пока пойду кое-что уточню». «Учитель», — Этин посмотрела на него, — «спокойно, если я прав, то ты кое-куда полетишь, но не на Умбару. Почему? Это будет нужно тебе. Да и что-то у меня нехорошие предчувствия». Идя по коридору и кивая редким встречным офицерам, я машинально размышлял о предстоящем разговоре. Пару часов назад мы вернулись на Корусант, проторчав у Эльдера на двое суток. Органа зазывал меня на планету, но я не горел желанием общаться как с ним, так и с его многочисленной семейкой, поэтому, сославшись на военную необходимость, дрых без задних ног в своей каюте. Но всему приходит конец. Гривус таки сбежал из своего положения между молотом и наковальней. Центральные миры выдохнули от облегчения, и эскадры, поднятые по тревоге, начали возвращаться к рутине. Ну или как мы, на ремонт или в резерв. Наступило временное затишье. Зайдя в кабинет Трахты, я поприветствовал Маффа кивком головы. «Как тебе Новый год?» «В жопу такой праздник», — ответил Дикимиус, массируя виски. «Вы вернулись?» «Да, корабли у причалов, на ремонте. Подразделения в казармах и лазаретах», — ответил я, усаживаясь в одно из кресел. «Я понял, к чему ты клонишь». «Да, Мерн-13 нужно восполнение потерь, клоны, корабли, техника. Время. Нужно по меньшей мере 2, а лучше 3 месяца на подготовку к очередной войнушке-пострелушке. И я попросил бы дать нам и то, и другое. Иначе без должного обучения ополченцы так и останутся ополченцами, а мы будем терять клонов, что смерти подобно. Потеря костяка системной армии аукнется сильно. У нас тут хватает неожиданных проблем, Викт. Но командование понимает, что вам нужно время. Кроме того, есть кое-что важное, что тоже займет время», — пояснил Трахта. «Ты о чем?» «Похоже, наш герой все пропустил», — хмыкнул Трахта. «Вчера пришел документ о завершении фазы испытаний химико-генетического конструкта, призванного модернизировать клонов Джанго Фетта». «Модернизировать?» «Именно. Наши ученые совместно с атрисианскими разработали комплекс мер по устранению ускоренного метаболизма клонов. Впрочем, скажу по секрету, по большей части это технология атрисианского содружества. Не знаю как, но канцлер Палпатин договорился с ними об этом». «То есть, клоны станут стареть медленнее?» – переспросил я, изумленно смотря на Маффа. «Не просто медленнее. По оценкам испытаний, их срок жизни с текущих 60 увеличится до 120 лет. Модернизированы будут все клоны, в порядке их производства. А твой легион был одним из первых, так что жди прибытия медиков с оборудованием и прочими примочками в течение ближайших 2 недель. И, часть 9, интерлюдия 9, в тихом омуте черти водится народное. Время. Время здесь течет по-иному, не так, как в остальном мире, что совсем не вызывает удивления, ибо эта планета искусственно создана 100 тысяч лет назад. Более того, она помещена в еще более удивительное место, монолит, парящий в абсолютно пустой звездной системе. Это место зовется Мартисом. День здесь сменяет ночь, свет, тьму. За жизнью следует смерть, и снова возвращается жизнь, место огромного сосредоточения силы, дом и тюрьма. Отец открыл глаза, осматривая медитационный зал в своем доме. Ничего не изменилось. Так и должно быть. Дочь и сын все так же поблизости, заняты своими делами, но находятся под его контролем. Так и должно быть. Сила должна находиться в равновесии. Без тьмы не будет света, смерть невозможна без жизни. Так завещали создатели. Но отец ощущал, что скоро все должно измениться. В галактике происходят странные вещи, расшатывающие баланс. Возможно, он уже слишком стар, чтобы нести свое бремя, но баланс необходимо сохранять. Без него галактика погрузится в хаос. Ибо если он, отец, не справится со своим делом, дочь и сын обретут свободу. И можно лишь возблагодарить создателей за то, что они не могут влиять на остальной мир напрямую, а затраченные усилия оборачиваются едва заметными колебаниями в реальном мире. Ведь сила дочери и сына едва ли не безгранична. Звездные государства падут перед ними на колени, звезды погаснут, а сила будет повиноваться им беспрекословно. Лишь он удерживает их здесь, на Мартисе, одновременно следя за силой в галактике. Но вскоре все изменится. Он чувствует это, и знает, что дочь и сын тоже ощущают это. Ему все сложнее и сложнее сдерживать их безграничную силу и абсолютное знание. А еще эти колебания силы. Всплески темной стороны подпитывают сына, а сияние светлой стороны как солнечный свет способствует росту дочери. И ему приходится прилагать большое количество усилий, чтобы уравновешивать их. В зал медленно вплыли сгусток света и сгусток тьмы. Протянув руки, отец призвал их к себе. Что же случилось за это время? Хаэм, посмотрим. Эти сгустки силы были его глазами в остальном мире, сообщая о том, что происходит в галактике. За 100 000 лет отец видел многое. Зарождение новых цивилизаций и их падение. Бесконечные войны и долгие периоды мира. И хотя он не был обязан следить за судьбами отдельных живых существ, все же ощущая каждого из них в силе, за некоторыми он следил. Но время здесь течет по-другому. За время его медитации успевали смениться не поколения, десятки поколений. Что же случилось за это время? Отец прикрыл глаза, впитывая информацию от сгустков силы. Ничего нового, все уже происходило на его памяти. Опять светлая и темная сторона ведут войну. Опять армии и флоты сходятся в битвах. Опять появилась новая раса, перешагнувшая тот порог, что отделяет животных от разумных. Внезапно он широко распахнул свои глаза. Вот как, вы уверены, что ж, похоже, появилась новая надежда. Но избранный ли он, вот в чем вопрос. Хаэм, вызвать его сюда, испытать, проверить. Отец сосредоточился на образе молодого человека, что был буквально сосредоточием силы. Почти таким же, как он сам. Энакин Скайуокер, избранный. Почтительно склонившись перед появившейся голограммой Дарта Сидиуса, Дуку почтительно произнес: «Владыка, Тиранус, Сидиус явно был в хорошем настроении. Похоже, наш план продвигается стремительными темпами». «Да, но с Джинсарой вышла небольшая промашка. Я не ожидал, что в дело вмешается лично Йода. Досадная потеря. Кажется, они уничтожены полностью. Впрочем, они уже сослужили нам необходимую службу». «Полагаю, что так, Владыка». Как и большая часть джедаев-предателей. Однако и джедаи понесли потери, 6 убитых и 3 раненых. Удостоверьтесь, граф Дуку, что в дальнейшем таких неожиданностей не произойдет. Приложу все усилия, Владыка. Как там совет сепаратистов? Как обычно недовольны, Владыка. Потеря Паммонта смазала наши успехи на информационном фронте. Потерянных кораблей и персонал уже не вернешь. Это серьезно отодвинуло сроки начала активных боевых действий не менее, чем на месяц, и банковский клан обеспокоен новыми денежными переводами. Позвольте спросить, так ли необходима эта затея с клонами? Дуку с легким интересом посмотрел на голограмму собеседника. Я пересмотрел ряд вопросов в свете некоторой информации, ответил Сидиус. Это не повлияет на наши дальнейшие планы, но позволит избежать ряда проблем в будущем. Успокойте Муунов и остальных. Да, Владыка. Чуть кивнув, Сидиус завершил сеанс связи. Выждав пару мгновений, Дуку поднялся на негнущихся ногах и вышел из помещения. Пройдя по коридору, он вышел на балкон и поклонился. «Господин граф!» Граф Дуку, наблюдавший за закатом, обернулся, посмотрев на свою точную копию. «Как все прошло, Дукан?» «Превосходно, господин!» Владыка Сидиус ничего не заметил. «Но боюсь, при личной встрече меня раскроют. Опасно предаваться глупым надеждам. Я не рассчитываю на подобное», — ответил Тиранус. Дукан еще раз почтительно склонил голову. Дукан родился на Серина в 67 году до великой ресинхронизации в семье простых служащих. Но уже через год он попал под пристальное внимание семьи графов Серина. Он был как две капли воды похож на наследника семьи, родившегося с ним в один день, Дуку. Как ему потом рассказывала мать, даже было проведено расследование. Но несмотря на все подозрения, это оказалось лишь случайностью. Впрочем, это определило его дальнейшую судьбу – стать двойником будущего графа Дуку. Это не было чем-то странным. Многие знатные семьи по всей галактике использовали двойников. Самым известным фактом были традиции Набу с ее маскарадом выходов королевы и ее служанок. Так что семья Дукана с радостью согласилась на предложение правителей Серина. Однако вскоре молодой наследник был определен джедаями как чувствительный к силе и начал обучение в храме джедаев, и судьба Дукана застыла в подвешенном состоянии. Все изменилось с возвращением графа Дуку, покинувшего орден джедаев. Он вспомнил о своем двойнике и призвал его на службу. Там Дукан узнал, что тоже является тем, кто может использовать силу, и начал свое обучение у графа, одновременно исполняя роль тайного двойника. С началом войны дел у Дукана стало больше. Граф Дуку все чаще привлекал его к работе, когда ему требовалось оказаться в другом месте, нежели от него ожидали. Спустя пару месяцев Дукан должен был отправиться на Корусант, дабы возглавить наземную атаку и ряд диверсий на планете, однако этим планам не суждено было сбыться. Битва над Корусантом случилась раньше, чем рассчитывалось, и прошла по другому сценарию. Впрочем, Дукан все же поучаствовал в ряде боевых операций, заслужив похвалу графа Дуку. Как сказал граф, он оказался прилежным и хорошим учеником, быстро постигавшим темную сторону силы. Впрочем, граф Дуку обучал его не только этому, но и кое-каким техникам светлой стороны, которые сам граф успешно использовал. Однако вскоре Дуку сообщил, что Дукану более не придется участвовать в боевых операциях, и приказал сосредоточиться на его роли двойника. Дукан с рвением взялся за свою задачу, многие часы проводя перед зеркалом, повторяя мимику и жесты Дуку, стараясь добиться полного сходства. И похоже, что он только что прошел последний экзамен. Звезды за обзорными панелями замерли, обозначая завершение гиперпространственного прыжка. Траун удовлетворенно кивнул. Прыжок завершен, отчитался один из клонов офицеров. Все корабли на расчетных позициях. Внимание! Обнаружены неизвестные корабли на орбите планеты и, кажется, боевые станции. Проводим сканирование и идентификацию, вторил ему Мичман Скарпентер. Траун развернулся от обзорных панелей и перешел в другую часть рубки, к тактическому столу. Все же Триумф намного комфортнее, чем Охотник или другие боевые корабли, машинально отметил Чиз. Возле голограммы, воспроизводящей обстановку вокруг эскадры, появившейся в 500 километрах от зеленой планеты, сплошь покрытой густыми лесами, не кашиек, конечно, но тоже внушает, стояло несколько высокопоставленных офицеров. Адмирал Черити Сартаков, клон-командер Винт, капитан СБ Сахип Рухани и майор вспомогательных войск Жак Ферре, числящийся в службе разведки гиперпространственных путей. Все они были присланы Дартом Сидиусом как помощники, вместе с повышением Трауна до контр-адмирала. «Позвольте поздравить вас, контр-адмирал Траун», — поприветствовал его Сартаков. «Честно говоря, я думал, что эта операция закончится провалом. Просто поразительно», — поддержал его Ферри. «Ранее мы считали эту область галактики крайне труднодоступной для гиперпрыжков. Однако после глубокого ядра я уже не так сильно удивляюсь. Хотя у нас и имеются кое-какие разрозненные сведения о неизведанных регионах, по большей части это байки и легенды. Множество источников информации было потеряно в период с 4000 до 1000 лет до великой ресинхронизации. У меня есть некоторый опыт путешествия по подобным местам», — вежливо пояснил Мит Траун Руэда. «Что там по объектам?» «Никакой опасности, сэр», — ответил Мичман. «Корабли движутся по орбитальной траектории. Большая часть имеет повреждения, как и прочие объекты. Энергетической деятельности на них не обнаружено. Это кладбище, сэр. Но что здесь, Кхатту, было?» — пробормотал Рухани, рассматривая голограмму. Траун мысленно улыбнулся. «Вы видите перед собой последние осколки былого величия бесконечной империи Раката, господа. К сожалению, или к счастью, по имеющимся у нас данным, Последние представители этой расы вымерли более 900 лет назад, а то, что вы видите, последние их попытки восстановить былое величие. Как вам известно из отчета, Раката были поражены неизвестным вирусом, вынудившим их бросить все завоеванные миры и вернуться на Лехан, свою родную планету. Однако вирус догнал их и там. Несколько отрядов сумело сбежать с планеты и обосноваться здесь, в Ракатанском архипелаге, включающем в себя, кроме Лехана, еще 7 систем с обитаемыми планетами. Именно они и являются нашей целью. «Понимаю», — кивнул Сартаков. «Бисс и Релус имеют большой потенциал, но в случае чего лучше иметь побольше козырей в рукаве. Опыт Ратаны это доказал. Но это займет уйму времени», — попытался возразить Ферри. «Даже с учетом того, что на Бисс и Релус прибывают переселенцы, для сохранения военной тайны этот поток ограничен, и...» «Не беспокойтесь, майор», — пояснил Траун. «По нашим сведениям, на планетах должны быть потомки многих рас, бывших рабами в бесконечной империи Раката. Их вывезли с Лехана во время эвакуации. Как минимум, там должны быть люди, вуки, нагри, силкаты и силаниане». Посмотрев на клона командира, Траун скомандовал: «Организовать высадку на планету, установить контакт с жителями. 200 протокольных дроидов будут распределены между вашими отрядами. И пошлите несколько отрядов с инженерами на осмотр кораблей и прочих объектов. Все, что представляет интерес, доставить на флагман. Будет сделано, контр-адмирал. Готовы выдвинуться через час», — ответил Винт. «Не торопитесь, командир», — возразил Сартаков. «Сначала нужно проложить курс в этом поле обломков. Я не намерен терять корабли из-за спешки. Думаю, часов через 6 мы можем приступить к высадке и обследованию наиболее уцелевших объектов». «Прекрасно. Остановимся на этом сроке. Вызовите меня, когда начнете». «Господа», — Траун чуть склонил голову и покинул командную рубку, направившись в свою каюту. Следовало отдохнуть перед очередными часами напряженной работы. Кроме того, там его ожидала посылка, которую он ждал уже несколько недель и откладывал ее открытие до завершения этой операции. Но поскольку все прошло успешно, он мог немного себя побаловать. Дойдя до своей каюты, Траун медленно прошел к столу, на котором лежал небольшой контейнер. Открыв его, он залюбовался переливами света на рукоятке светового меча. Похоже, это действительно тот самый меч. Встав, Траун вынул его из контейнера и, подойдя к стене, прикрепил его на свободный держатель рядом с другими экспонатами своей коллекции, черепами, украшениями, оружием и картинами самых различных рас и культур, которую он начал собирать не так давно, но она уже была довольно обширной и насчитывала более 40 предметов. Определенно, меч Сефран Стан стоил тех денег, что я за него заплатил. Корабль ощутимо тряхнуло, и Ткорвда выругался, ударившись затылком о подголовник. «Эй, можно поаккуратнее». С этими словами рассерженный мужчина обернулся к своему другу, пилоту Турусифу. «Пятый раз уже, а ты клювом не щелкай», — бросил тот. «Привыкнуть бы пора, все же мы путарим». «Хватит ругаться, придурки», — шикнула Шпардалола, их капитан. «Надоело вашу грызню слушать, идите и глотки себе вспорите, дегенераты». Нагаи переглянулись и расхохотались. «Вы как всегда в своем репертуаре, капитан. Не хотите сами? Могу помочь», — Скон продемонстрировала им свой любимый кинжал. «Да поняли мы, поняли», — пробормотал пилот. «Вы лучше посмотрите на эту красоту». Ткор согласно кивнул. Действительно, за иллюминаторами рубки пилотов их корабля простиралась небольшая газовая туманность, подсвеченная огнями миллиарда звезд небесной реки. Собственно, туда они и прокладывали путь. Нагаи были молодой расой, чья история насчитывала едва ли несколько тысяч лет. Их родной мир, Наги, находился в звездном скоплении, почти маленькой галактике. Это они узнали позднее, когда обнаружили, что небесная река, полоса звезд на их ночном небе, куда больше и куда дальше, чем они ожидали. Но они не отчаялись и начали исследовать свою маленькую галактику. Впрочем, там было мало чего интересного. Затухающие звезды, безжизненные планеты. Лишь один раз им повезло встретить пригодную для жизни планету, и это же стало первой встречей с иным разумом. Маккабри оказались странными, но дружелюбными существами, и два народа вскоре заключили мир. Но радость была недолгой. На другой стороне своей галактики они обнаружили их, тафов, расу пиратов и грабителей, опустошивших и искоренивших несколько примитивных сообществ. Нагаи стали для них следующей целью. Когда они столкнулись с тафами, Те проследовали за скачками Нагаев к их домашней системе и быстро начали вторжение. Нагаи отбивались, ведя партизанские войны против своих завоевателей на протяжении веков. Для борьбы с тафами Нагаи окончательно объединились с соседним видом, Маккабри, снабдив их механическими конечностями для наземных боев. Они также объединились с еще одной расой, Фарун, искусными кораблестроителями, живущими на кочующих кораблях и огромных станциях-верфях. От них они получили военные корабли для борьбы с тафами. Но все было тщетно. Тафы захватили Наги и поработили большую часть населения планеты. Лишь немногие продолжали открытое сопротивление. И причиной тому было даже не отсутствие бойцов. Не хватало буквально всего. Оружия, материалов для производства кораблей, пищи и прочих предметов. Все это заставило Нагаи и Маккабри обратить внимание на соседнюю галактику, которую они называли Небесной рекой. Именно там они рассчитывали найти ресурсы для продолжения борьбы, а может и помощь. Именно поэтому их команда, состоящая из 5 Нагаев, 3 Маккабри и 1 Фаруна, прокладывала путь в неизведанное. Поскрипывая манипуляторами, в кабину вплыл Бларгам, Маккабри техник, Усюхотова, Шпарда капитана, Хиперприфате в порядке, Намандия машет лететь дальше. Спасибо, кудесник, что бы мы без тебя делали? Капитан ткнула ногой кресло пилота. Начинайте расчеты к новому прыжку. И не забудьте занести координаты в каталог, Ирды. Будет сделано, капитан, успокоил ее Ткор, щелкая клавишами бортового компьютера. Мы собрали большое количество координат. Но похоже, что нам потребуется куда больше времени, чтобы достигнуть нашей цели, нежели рассчитывали наши ученые. Сложно сказать, когда Квай-Гон Джинн осознал себя. Наверное, прошли годы после его смерти. Да, скорее всего, именно годы. И все же он осознал себя. А значит, у него получилось. И хотя он более не испытывал никаких эмоций, некое подобие чувства удовлетворения все же посетило его. Он сумел. Он оказался прав. Он смог вернуться. Стать призраком силы. Обрести бессмертие в силе. Считалось, что подобное знание было утеряно джедаями уже очень давно. Как, впрочем, и ситхами. Но Квай-Гон всегда считал, что идет пусть и другим, но верным путем, и теперь его теории подтвердились. Хотя различия во взгляде на философию силы всегда ставили его в конфронтацию с другими джедаями и советом, особенно в свете того, что Джинн унаследовал свободолюбивый дух от своего столь же, если не более, непокорного учителя, графа Дуку. Дуку также предпочитал ценность настоящего абстрактности будущего, но, в отличие от своего учителя, Квай-Гон пошел в исследованиях дальше. Он считал сам и призывал своего падавана Оби-Вана Кеноби концентрироваться на настоящем времени, а не созерцать будущее. Живая сила, которую Квай-Гон считал главенствующей, по большей части фокусировалась на использовании эмоций, в то время как единая сила или светлая сторона призывали к успокоению, запрещали чувствовать. И Квай-Гон всю свою жизнь следовал именно этому пути. Более того, он обнаружил поддержку своей веры в журналах Уиллов. Уиллы являлись сообществом, которое еще до появления джедаев исследовало силу с иной точки зрения. В их записях Квай-Гон нашел не только обоснование правильности своего пути, но и весьма интересные знания о сохранении личности после смерти. И вот он вернулся. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, возможно, годы. Затем он путешествовал по тем местам, где бывал когда-то, ибо став призраком, более не испытывал никаких ограничений, но каждый раз он возвращался на место своей смерти, на Набу. Там-то он и встретил Энакина. Мальчик с Татуина вырос и стал джедаем. Возможно, ему стоило бы гордиться и Скайуэкером, и Кеноби, но он чувствовал, что что-то не так. Энакину грозила опасность. Он последовал за ним, пытаясь предупредить, но тот не мог его ощутить или увидеть. И Квай-Гон с сожалением смотрел на то, как Энакин вырезает поселение Тускинов, мстя за свою мать. Он пытался остановить его, вразумить, но потерпел неудачу. Темная сторона на краткий миг завладела Скайуэкером. Некоторое время Квай-Гон следовал за ним, и перед призраком открывалась кошмарная картина войны, ужаса и страданий. Джедаи умирали на полях сражений, а Энакин ожесточался все больше. Страх, гнев и гордыня поселились в его сердце. Квай-Гон тщетно пытался его обуздать, но Скайуэкер не хотел слышать ничего. Кроме этого, Квай-Гон ощущал растущую мощь темной стороны. Орден джедаев, республика, все они были в опасности. Он чувствовал, что заговор ситхов близок к успеху, к своей кульминации, но ничего не мог с этим поделать. Ни Энакин, ни даже Оби-Ван так и не смогли его услышать или увидеть. И потому он отправился на Корусант, в храм джедаев, туда, где был Йода. Это был единственный шанс связаться с кем-то, и хотя Йода был одним из тех, кто не принимал взгляды Квай-Гона, но Джин надеялся, что гранд-магистр ордена джедаев, сильнейший и опытнейший на данный момент времени джедай, сможет его понять. Префект Сиуасатунг медленно вошел в жертвенный зал, где провидец Тассока готовил очередную партию пленных к жертвоприношению. Бросив взгляд на дюжину разномастных разумных, людей и представителей нескольких других рас, кучкой сидящих в центре зала под присмотром нескольких воинов, Юужань Вонг из касты интендантов удовлетворенно кивнул. «Боги будут довольны приношением». Сатунг входил в передовой отряд вторжения, высланный вперед от основного флота на самых быстроходных кораблях. Достигнув цели, они разделились и действовали независимо друг от друга, имея перед собой разные цели. Первый отряд должен был провести общую разведку и получить данные от самого первого разведчика, достигшего этой галактики. Второй отряд был более многочисленным и действовал в так называемых неизведанных регионах, пробуя на прочность местные вооруженные силы, ища союзников или будущих рабов. Третий должен был собрать данные от первых двух отрядов и начать инфильтрацию агентов-разведчиков для подготовки основного вторжения. И на взгляд Сатунга, все было не так удачно, как они рассчитывали. Столкнувшись с синекожемичесцами, они потерпели поражение. Впрочем, каста воинов говорила, что при наличии чуть большего количества кораблей они бы победили. Да даже одного Митроика хватило бы, чтобы разнести весь флот этих техноварваров. Но сам Сатунг полагал, что дело обстояло немного сложнее. И что будет, когда они столкнутся с этой республикой, префект даже не представлял. Но понимал, что нужно приложить все усилия для разложения и разобщения общества. Впрочем, здесь им повезло. Несколько лет назад в республике произошел раскол, а затем и вовсе началась война. В это время их отряду удавалось действовать продуктивно и, самое главное, незаметно. Они даже начали вносить свою лепту в конфликт. Более того, они организовали постоянную базу на планете, именуемой местными Биммиэль, и под шумок начали не только внедрение своих агентов, скрытых под Укхлит-Маскунами, но и похищение пленников с отдаленных планет для проведения жертвоприношений во славу их богов, Юнь Южаня и остальных. С частью из них проводили эксперименты, чрезвычайно жестокие. Зачастую такое обращение приводило к смерти. Те, кто выжил, считались принятыми. Некоторые становились рабами. Большую же часть ждала лишь смерть на алтарях. Посмотрев на субалтерна Фампала, облаченного в усиленную вандуун-крабовую броню, префект спросил, доволен ли провидец? «Да, доволен», — ответил член касты воинов. «Мы действовали под видом пиратов и собрали неплохую добычу, 200 пленников. Жалкие создания, это хорошо. Боги должны получить жертвы», — сказал Сатунг. Действительно, за время полета в межгалактической пустоте жертвоприношения проводились не так часто, как хотелось бы. Хотя хазраки и отличались плодовитостью, ограниченное пространство и ресурсы не позволяли Юужань Вонгам разводить их в требуемых количествах. «Надеюсь, формовщик-адепт отобрал нужный материал? Я слышал, что 5 агентов с маскунами будут готовы к инфильтрации в ближайшее время». Отрадно это слышать. Сатунг провел краткий церемониал прощания и поспешил покинуть святилище. Все же теперь стало намного легче. Горестно было наблюдать, как мой народ разрушает сам себя. А теперь есть источник, на который можно выплеснуть все то, что накопилось за 10 тысяч лет. И хорошо то, что мы не одиноки в своих взглядах. Нам удалось заключить союз с расой Вагаари и еще несколькими народами из неизведанных регионов. И разведчики докладывают о еще нескольких перспективных расах. Как их там? Сирук, Сируви. Впрочем, неважно. Все они станут сражаться за детей Юужань Тара, а плоды победы достанутся только нам. И тогда, мы захватим эту галактику, преобразим ее, уничтожим всех тех, кто забыл богов и поклоняется технологиям. Да будет так. Таа, стоя перед зеркалом, критически себя осмотрела и осталась довольно увиденным. В свои 19 лет она обладала идеальной фигурой, которую подчеркивало изысканное платье небесно-голубого цвета. Поистине королевская красота. Но это и не удивительно. Таа являлась Чумеда, наследницей королевской семьи Хипса, дочерью королевы-матери Найкариш, и была одной из красивейших девушек хипского консорциума. «Вы выглядите бесподобно», — моя госпожа, наперебой залопотали служанки. Знаю, жестом та отправила их вон. Капитан, я готова. Сарса, капитан Чумидора, королевской гвардии, облаченная в синие доспехи и полумаску, почтительно склонила голову. Несравненная ожидает вас в западном крыле, видите. Шесть женщин-гвардейцев выстроились вокруг нее, после чего они покинули комнату через двери, распахнутые перед ними другими стражницами, и двинулись по коридору королевского дворца, расположенного на Хипсе, коронном мире Хипского консорциума. Коридоры были ярко освещены естественным светом, льющимся через витражные окна. Попадая на полированные грани резных колонн, не столько поддерживающих своды коридора, сколько служащих украшением, свет еще больше украшал их. Внешне оставаясь спокойной, как и подобает наследнице, тетушки намертво вбивали в нее манеры и этикет, внутренне та сгорала от нетерпения пополам с тревогой. Она чувствовала, что это как-то связано с событием трехмесячной давности, когда впервые за 3000 лет на Хипс прибыл корабль извне. История Хипса насчитывала более 4500 лет. Давным-давно шайка пиратов, лорелианские рейдеры, нашли проход в барьерной туманности и обнаружили пригодную для жизни планету, названную Хипсом. Она стала их базой, свободным пиратским портом, откуда корабли и эскадры пиратов совершали набеги на торговые пути Галактической Республики на протяжении сотен лет. Они грабили все, но самым ценным товаром считались женщины, красивые женщины. Существовали даже специальные пункты отбора, где пленниц осматривали и оценивали, отсеивая тех, кто не соответствовал высоким стандартам. Их участь была незавидной, продажа на рынках других миров. Самые же красивые женщины становились наложницами и женами пиратов. Мальчики, рожденные от них, становились пиратами и обучались прямо во время рейдов на кораблях рейдеров. Девочки оставались на Хипсе, воспитываемые матерями. Так продолжалось почти 500 лет, пока республика не заманила в ловушку и уничтожила большую часть лорелианских рейдеров. Говорят, из того набега вернулся только один корабль из 15, а на каждого выжившего пирата приходилось по сотне мертвецов. Так или иначе, но женщины в итоге захватили власть на планете и поклялись более никогда не покоряться мужчинам. На трон взошла первая королева-мать, объявившая о создании Хипского консорциума. Через какое-то время очередная королева-мать объявила о закрытии границ с республикой, что было довольно просто, учитывая наличие барьерной туманности, и решила сосредоточиться на внутреннем развитии. За 3000 лет из одной планеты консорциум вырос в объединении 63 основных обитаемых планет и еще 56 малочисленных колоний. Сейчас на троне находилась 72-я королева-матерь Найкариш, ее мать, хранящая традиции Хипса. А та была ее наследницей, впитывающей все, чему ее учили мать и тетушки, вплоть до ненависти к джедаям. Именно они когда-то уничтожили их предков, а впоследствии взбаламутили несколько планет консорциума. Эти миры захотели скинуть правление королевы-матери и обрести свободу. Впрочем, у них ничего не вышло, восстание было подавлено, а Найкариш издала приказ об убийстве всех джедаев, находящихся на территории Хипского консорциума, а также тех, кто попытается проникнуть извне. Однако 3 месяца назад на Хипс прибыл корабль без опознавательных знаков. Та лишь мельком видела горы подношений, изделия искусства и драгоценных камней, и совсем краем глаза, посланницу со свитой, доставившую все это в дар правительнице Хипса. Странная, бледная, безволосая женщина напугала Таа. Ее взгляд словно бы пронизывал насквозь. Она очень почтительно разговаривала с ее матерью, и та, похоже, прислушивалась к тому, что говорила эта женщина. Иначе как объяснить то, что очередной корабль был не просто пропущен сквозь границы Хипса, но и принят с почестями? Мы пришли, капитан гвардии почтительно склонилась перед ней, несравненная ожидает вас. Двери открылись, и та решительно шагнула вперед. В помещении она увидела свою мать, сидящую за небольшим столиком, и мужчину напротив, не хипанец, седоволосый, с голубыми глазами. Дату его рождения определить было сложно, на вид чуть старше ее матери, но в нем не ощущалась какая-либо присущая этому возрасту дряхлость. Наоборот, от него веяло силой и властью, почти как от ее матери, хотя нет, намного больше, намного. А вот и моя дочь, Найкариш указала на нее рукой. Познакомься, милая, это Сидиус, наш новый союзник. Союзник, Таа подошла ближе, окинула мужчину еще одним взглядом и заметила на его поясе. Он джедай. Совсем нет, мужчина говорил на хипском, но с сильным акцентом. Я бы сказал, что с джедаями я непримиримый враг. Хорошо, если это так. Господин Сидиус предложил нам сотрудничество. Мы сможем получить почти все, что нам нужно, без открытия наших границ для республики. Но, разве она и джедаи не вмешаются, как только мы привлечем их внимание? Возразила Таа. Дни джедаев и республики сочтены, сообщил мужчина. Вам не следует о них беспокоиться. Тогда перейдем к делу. Найкариш посмотрела на Сидиуса. Когда я смогу получить все необходимое, я отправлю к вам корабль с оборудованием и специалистами сразу же после своего возвращения. Поставки вооружения и товаров будут осуществлены в течение нескольких месяцев. Вы гарантируете результат? Да, эту технологию широко используют. Вы будете довольны результатом, уважаемая королева-мать. Тогда я оставлю вас, женщина улыбнулась, и, встав из кресла, медленно покинула комнату. Оставлю, о чем она? Тем временем мужчина встал и подошел ближе. Его внимание, направленное на нее, было приятным. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, ни с такими эмоциями. По правде говоря, слухи оказались ложными. Ваша красота превосходит все, что могут передать слова или что-то другое. Та почувствовала, как ее щеки предательски залили. О чем вы говорили с моей матерью? Я предложил ей многое в обмен на союз. В частности, технологию клонирования. Клонирование, именно. Ваша мать сможет вырастить своего клона, воспитать и передать ей власть, когда она решит, что преемница готова, пояснил Сидиус. Плечи Таа дернулись, но, тогда больше не будет проблем, если у королев не будет дочерей. Но тогда я, не волнуйся, Ренида, мужчина подошел ближе. Едва я увидел тебя, как понял, что ты похитила мое сердце. Мы уже на ты, Таа окончательно покраснела. Еще бы, ведь слово Ренида почти как обозначение одного из титулов матери королевы. Есть возражения? Пожалуй, нет. Таа успокоилась и пристально посмотрела на мужчину. Полагаю, я стала предметом торга. Это неудивительно, но мне интересно, что я получу взамен. О, я могу предложить куда больше, чем титул королевы Хипса. Сидиус поднял руку и провел пальцами по ее щеке. Тебя устроит галактика у твоих ног? Таа решительно прижалась к мужчине. Почему бы и нет? Если мать решила сделать новую наследницу, мне не выжить. Посмотрев на Саркина Виллоу, джедая-пилота, Джерик тяжело вздохнул. «Хорошо, разберитесь с этой проблемой». «Да, мастер Джерик, не беспокойтесь, мы устраним неисправность в течение пары часов. И с кем мне приходится работать? Хотя надо признать, что то астероидное поле было неожиданностью. Джерик был мастером-джедаем расы Миралука и служил джедаем-археологом долгое время. Его обучала сама Джо Кастеню, и от нее он заразился жаждой новых знаний. А как иначе? Ведь знание – это сила». Поэтому он жадно впитывал его из любых источников, проводя в архивах все свободное время. Орден ограничивал доступ к некоторым тайнам, но даже так он узнал многое. Но несколько лет назад, став мастером-джедаем, он понял, что узнал все, что мог, и поэтому решил перейти к активным поискам знаний по всей галактике, причем не только джедайских, ибо счел, что более широкий взгляд на вещи поможет узнать много нового. Он даже счел приемлемой возможность заглянуть в тайны темной стороны. Он много лет искал древние знания и сохранившиеся артефакты на многих планетах в разных местах. Его заветной мечтой было найти долину джедаев, место великой битвы с невероятной силой, которая была утеряна для джедаев на долгие годы. Или она была скрыта намеренно, Джерик не знал наверняка, но понимал, что должен ее найти, ибо знание – это сила, а сила – это власть. Сначала он хотел отправиться в неизведанные регионы в районе Илума, так как полагал, что долина может находиться именно там, не зря же сверхдальний перелет следовал именно тем маршрутом, но в связи со сложным военным положением на границах экспедицию пришлось отложить, а потом, еще раз отложить. И когда ему предложили иной вариант, Джерик ухватился за него как за откровение силы. И поэтому сейчас они начали исследование галактики спутника Аурик, совершая гиперпрыжки по так называемому лабиринту Риши, соединяющему ее с основной галактикой. Да еще и тот падаван, что навязали ему. Джерик после обучения первого падавана несколько раз отказывался от нового ученика, но в последнее время много джедаев погибло на войне, оставив своих воспитанников сиротами, и совет буквально в приказном порядке назначил ему аж двух подопечных. Зашкаса Вилсода и Лии Кимт. Впрочем, совет хотя бы попытался подобрать ему подходящих кандидатов, разделяющих его страсть к открытию нового и неизведанного. Вилсот ранее был падаваном коллеги Джерика, мастера Шритера Катавы, но она с началом войны решила, что сейчас ордену нужны воины, а не исследователи. Лия Кимт была падаваном рыцаря Оливии Плетты и лишь недавно покинула палаты исцеления. Девушка пострадала во время теракта в храме, потеряв там обе ноги. Разочаровавшись в войне, она попросила более тихого места, легка на помине. Почувствовав приближение падавана, Джерик развернулся к ней. «Мастер, мы засекли обрывки голопередач, но они странные. Определили направление, идут из карликовой галактики. Мы не совсем уверены, дроиды сейчас ведут лингвистический анализ, но скажу точно, что это не общегалактический». Тут к ним присоединился Вилсот. «Учитель Джерик, я тут просмотрел данные. Кажется, в перехваченном сообщении смешано несколько сигналов. Вот как, любопытно, ведь считается, что Риши не заселена. Но одно я могу сказать точно, там очень странные слова, я не могу их идентифицировать. Мертвая тишина, абсолютная темнота. Казалось, этот мир замер. Само время было над ним невластно. На нем не было ничего, кроме одного живого существа, если это можно назвать жизнью». Посмотрев вверх, Османоврастерем Ферсаллих увидела, что ничего не изменилось. Ее тюрьма по-прежнему крепка и надежна. Ее сил не хватит, чтобы пробиться через рукотворные стены, воздвигнутые тысячелетия назад. И даже сила угасает, поглощенная бесчетным количеством черных дыр, окружающих эту планету. Она родилась очень давно, настолько давно, что времена ее молодости стали лишь легендами, если кто-то их помнит и пересказывает. Асма была дочерью императора, правителя многих планет. Народ империи тысячи лет назад покорил космическое пространство и начал экспансию на другие планеты. Правление императоров, благословленных богами, было мирным и счастливым. Да, ее память еще хранит крупицы тех воспоминаний, что остались. Ах, молодость! Ее красота считалась божественной. Мужчины лишь смотрели на нее, не в силах произнести ни слова. Казалось, что ее жизнь – ожившая мечта, но реальность оказалась жестокой. Их нашли небожители, куда более развитая и просвещенная цивилизация, нежели империя, настолько, что и вообразить было сложно. И небожители не были приветливы, совсем нет. Ее народ был покорен и порабощен в мгновение ока, став материалом для их экспериментов. Даже она стала всего лишь рабыней, со страхом ожидающей своей судьбы. Возможно, ей повезло, в отличие от ее народа. Небожители поручили ей присматривать за их экспериментом, за их созданиями, семьей, так как она могла чувствовать силу. Созданные при помощи все той же силы отец, дочь и сын были всего лишь еще одним инструментом небожителей для контроля за галактикой. Так она стала слугой, потеряв свое прежнее имя. Она служила этим существам долгие годы, воспитывая, обучая и направляя. Ее тайной мечтой было настроить их против своих создателей, отомстить за свой народ. Они привязались к ней и стали называть матерью, но ее усилия оказались напрасны, семья была верна заветам небожителей. Но время шло, отец не менялся ни на каплю, так же как и сын, и дочь оставались неизменными. А она старела и должна была умереть. В отчаянной попытке сохранить ту жизнь, которую она так любила, и отомстить небожителям, мать использовала те инструменты, которые небожители использовали для создания семьи. Она испила из фонтана могущества и окунулась в омут знаний. Силу, которую она испытала в тот миг, невозможно описать. Эти действия изменили ее, преобразовав в бессмертную сущность, обладающую безграничной силой. Она радовалась и смеялась, предвкушая час расплаты. Но в тот миг, когда она изменилась, семья узнала об этом. Отец, сын и дочь покинули планету, оставив ее в одиночестве. Через какое-то время, насладившись новым обликом и изучив свои силы, она решила последовать за ними. Но в тот миг свет померк. По велению небожителей семья заточила ее в тюрьму. В гневе она пыталась пробиться наружу, но так и не смогла этого сделать. И лишь одна фраза, произнесенная на ее языке, прогремевшая в небесах планеты, преследовала ее долгое время. «Ашарим Данукарчи Абилат, тебе нет места в этом мире, Хаос». Так она оказалась во тьме и одиночестве, преданная и забытая. Она не могла ничего сделать, лишь наблюдать. Правда, наблюдать было зачем? С затаенной ненавистью она наблюдала за золотым веком небожителей, желая им лишь одного – смерти и забвения. А они продолжали свои эксперименты, порабощая и угнетая любые расы, встреченные ими на своем пути. Но вскоре один из экспериментов обернулся против них. Раката, дети темной стороны, восстали против своих создателей. Их сила и мощь была настолько велика, что небожители в страхе перекраивали галактику, создавая возмущение в гиперпространстве, стараясь отсечь их от остальной галактики. Но раката пробились через этот барьер и начали войну на уничтожение. Небожители в ответ создали целую расу, Эшха, которые стали цепными псами своих создателей в той войне, захлестнувшей миллионы планет. В итоге тех, кто властвовал над галактикой, погубило проклятие раката, к которому она приложила свою руку, сумев связаться с ними. Она не знала, как называли это народы, ставшие свидетелями тех давних событий, а сама не придумала этому названия. Это было неважно, небожители были повержены. Немногие уцелевшие покинули галактику, напоследок заключив ее в барьер, дабы никто не последовал за ними. Возможно, что они вернулись в свою родную галактику, мать знала о нескольких намеках на это. Однако отец вмешался в войну, отбросив ее назад. Она уже не могла влиять на происходящее, но вновь всколыхнувшаяся обида заставила ее стремиться покинуть свою темницу, чтобы завершить свою месть. Однако раката в конце концов уничтожили Эшха и других прихлебателей-небожителей, оставшихся в галактике, и начали править ею. Правда, недолго. Через десятки тысяч лет они сгинули от болезни, как и их создатели. И с тех пор она лишь наблюдала за тем, что происходит вокруг. Всесильная, но бессильная сделать хоть что-то. Мудрая, но не имеющая шанса применить мудрость. Впрочем, надежда еще есть. Совсем недавно она ощутила возмущение, близкие ей, почти похожие на нее саму. Где-то далеко, на полупустынной планете, появилась одаренная, несущая хаос. Возмущения быстро затухли, но мать знала, что она еще жива. И сейчас Асманавра Астерим Ферсаллихнет Абилот прилагала все свои силы, чтобы связаться с ней. И, часть 9, глава 96. Важно знать не то, что есть, а то, что полезно. Жеш, Руссо. Хатта в день сурка. Откинувшись на спинку кресла, я тупо уставился в потолок. Как же много дерьма приходится разгребать каждый раз, когда мы возвращаемся из боя. Каждый, мать, его, раз. Сначала нужно продраться через диспетчеров, чтобы провести корабли к стоянке или посадить на космодромах Корусанта. Затем договориться с чинушами об очереди ремонта кораблей. Договориться с медиками о приеме раненых. Договориться со снабженцами о поставках всего и вся, нужного для ведения войны. Запасных частей, расходных жидкостей и газов, пайков, боеприпасов, медикаментов. Если джедаи в каноне этим не занимались, скидывая подобные дела на клонов или вообще на кого сила пошлет, то, боюсь, снабженцы, ремонтники и мелкие чиновники при известии о приказе 66 возликовали искренне и больше всех. Хорошо еще, что у меня есть профессиональная команда помощников, знающих толк в своем деле, но многие вопросы приходится решать самому просто из-за звания или уровня допуска к информации. Так что, вернувшись на Корусант, я почти на сутки потонул в рутине, и только сейчас завершил все неотложные дела. Бросив взгляд за спину, я мысленно чертыхнулся. За эти дни я успел привыкнуть к присутствию Алой Стражи, навязанной мне Палпатином. Однако как только мы вернулись на Корусант, они убыли в свое расположение. Как сказал их командир, сопровождать меня они будут только в угрожающей, то бишь боевой обстановке. И это была единственная фраза, сказанная ими за все это время. Что поделать, профессионалы, но не могу не отметить, что легкую степень изумления они все же испытали. Не каждый день специалисты их категории оказываются в настоящем масштабном космическом сражении. Отключив датапад, я встал и покинул кабинет, чтобы отправиться домой, то есть в свою каюту в казармах. Переместившись на пару уровней, пройдя несколько коридоров, я, наконец, оказался перед заветной дверью. Проведя рукой по панели, я открыл дверь и тихо вошел в комнату. В небольшом кресле, стоящем в углу, сидела Ардин. Судя по расслабленной позе, она уснула, ожидая меня. Тихо подойдя ближе, я встал на колени и залюбовался ее лицом и фигуркой в простой домашней одежде. Хотя наши отношения и начались довольно странно, но чем дальше, тем больше я понимал, что именно ее я люблю больше всех на свете. И я чувствовал, что она отвечает мне тем же. Возможно, мы довольно странная пара, но что тут поделать? Ты вернулся? Видимо, прошло какое-то время, и Ардин, почувствовав мое внимание, проснулась. Да, Тогда с возвращением. Опять ты был в самой гуще событий, так получилось. Но я цел, и в основном все хорошо. Лучше скажи мне, как ты? О, прекрасно, кроме кое-каких проблем. Проблем? Ой, да не делай такое лицо. Арден щелкнула меня пальцами по лбу. Я беременна, сам понимаешь. Перепады настроения, странные гастрономические эксперименты. Это все для меня в новинку. Хотя похоже, что современная медицина продвинулась далеко вперед. И есть масса способов облегчить мое состояние. А, я смущенно пожал плечами. Кстати, прости, что не смог пойти с тобой. После Нового года мы хотели вместе сходить к врачу в одной частной клинике, где Арден не так давно зарегистрировалась. Конечно, у нас есть неплохие мед-дроиды, но девушка им не сильно доверяет. В ее время дроиды были не так сильно развиты, и живые специалисты во многом превосходили их, так что подобное отношение вполне естественно. «Да все нормально, герой республики», — Арден усмехнулась. «Я уже большая девочка, и сама могу сходить на прием к врачу. И какой уже срок? Примерно 18 недель». Я неловко погладил ее по животу. А он стал довольно большим. Не называй меня толстой». Арден стукнула меня по макушке, пылая праведным гневом. «И, вообще-то, это ты виноват. Перестарался». «В смысле перестарался? В прямом. У меня тройня». «Придурок, видимо, у меня было такое глупое лицо в этот момент, что жена расхохоталась, утирая слезы. Нет, ну ты видел бы себя сейчас». Положив шлем на стол, Бокотан принялась снимать свои доспехи. «Конечно, мандалорцы могут находиться в них сутками, если сильно приспичит, месяцами, но...» Завершился очередной трудный день, и Бокотан собиралась как следует отдохнуть. После того, как республика помогла Мандалору скинуть правление Мола, дела стали потихоньку налаживаться. Ее сестра, герцогиня Сатин, при помощи Оби-Вана Кеноби наводила порядок во всех сферах деятельности, и она уже достигла больших успехов, доведя уровень жизни обычных людей до приемлемого. В немалой степени этому способствовал черный меч, висящий на поясе герцогини. Конечно, Бокотан прекрасно знала, что Сатин не завоевала его по праву, но понимала, что очередной междоусобицы Мандалор не выдержит, а потому молчала, поддерживая сестру в ее начинаниях. Помогал и Кеноби, оказавшийся прекрасным дипломатом. Совет нейтральных систем, объединяющий почти 1500 звездных систем, решивший сохранять нейтралитет в конфликте между Республикой и Конфедерацией, после событий на Мандалоре и его присоединения к Республике раскололся на несколько фракций. Ведь Мандалор занимал в Совете центральное место и был фактически детищем Сатин Крайс. Многие сенаторы и представители своих планет обвинили ее в предательстве и втягивании в войну. Но Кеноби смог убедить многих в правильности такого шага, и теперь почти 400 систем были готовы объявить о своем присоединении. 700 решили поддерживать нейтралитет, образовав движение неприсоединения. Остальные же, напротив, решили присоединиться к конфедерации. И именно Кеноби поспособствовал заключению договора между герцогиней и фирмой Mandal Motors, согласно которому производители получили крупный заказ на корабли, вооружение и военную технику для реорганизуемых сил самообороны Мандалора, которые должны были включить в себя различные военизированные службы, существовавшие ранее, и стать этаким островом для почитателей старых традиций и прочих милитаристов. Сатин же в ответ получила полную поддержку корпорации, которая имела сильное влияние на мандалорское общество. Вздохнув, Бокотан покачала головой. Две тупые банты. Одна влюблена по уши, но стесняется своих чувств. Второй просто гениально намеков не понимает. Внезапно голопередатчик запеликал одной из мелодий, обозначающих важный входящий звонок. «Кого там хатты принесли?» Подойдя к столу, женщина активировала панель, и перед ней появилась голограмма. «Энакин Скайуэкер». «Скайуэкер», Бокотан удивленно посмотрела на джедая. «Чем обязана?» «Госпожа Крайс», юноша неловко поклонился. «Вы одна?» «Да». «А что, у меня к вам просьба. Только никому не говорите, особенно Оби-Вану. Ты меня заинтриговал, Скайуэкер. Что тебе нужно? Вы можете приютить на некоторое время двух людей, только тайно. И кто они такие? И что сделали, если им нужно прятаться? Учти, мне лишние проблемы не нужны. Я буду вам должен. И это мой падаван и один клон». Так, история становится все интереснее. Бокотан села в кресло перед голоприемником. «Но теперь понятно, почему ты не хочешь посвящать в это Кеноби. Колись, что стряслось? Она беременна», — выпалил Скайуэкер. Бокотан ощутила, что теряет контроль над нижней челюстью. Так, давай уточним. Твой падаван залетел от клона, и ты хочешь, чтобы я их спрятала? Да ты издеваешься. Похоже, что я шучу. Да нет, не похоже. Даже и не знаю, что сказать, Скайуокер. Я понимаю, что просьба странная, но мне больше ни к кому обратиться. А они могут затеряться среди мандалорцев. Меня перебрасывают на Умбару, и я не хочу тащить ее туда. Но и в храм ей возвращаться тоже нельзя. Как представлю, что там начнется. На Умбару, говоришь, это тот негостеприимный темный мирок? Бокотан тяжело вздохнула. Хорошо, можешь отправлять эту сладкую парочку. Присмотрю уж за ними, так и быть. Но ты мой должник, Скайуокер. Смотря, как Марис сосредоточенно пытается удержать телекинезом несколько металлических шариков, Шаакти не смогла сдержать улыбки. Пожалуй, именно этого ей не хватало в последнее время. Особенно после того, как она потеряла Фесан. За свою жизнь Шаакти успела обучить двух падаванов, пусть и не совсем привычным для ордена способом, не в храме джедаев, а во время своих странствий. Однако оба они погибли от рук преступников, и орден отказал ей в новом падаване. Да и то, что она стала магистром, не добавило ей свободного времени, так что Тагрута фактически смирилась с таким положением дел. Теперь Шаакти понимала, что ее упор на теорию в ущерб практике был слишком ошибочен, и причиной подобных перемен был джедай Микари Викт. Его падаваны, обучаемые не в тиши уединения и медитации, а буквально на поле боя, проявляли себя с лучшей стороны. И увидев Марис Брут, она поняла, что хочет ее обучать. Хотя ее поступок был несколько неожиданным даже для нее самой, совет одобрил ее решение. И теперь в перерывах между делами, а зачастую во время них, Тагрута занималась с маленькой забрачкой, рассказывая ей о том, что знала сама, о силе и техниках, дипломатии и войне. Марис жадно впитывала знания, и Шаакти только приветствовала подобный энтузиазм. «Молодец, Марис», заметив, что забрачка уже с большим трудом выполняет упражнение, Тагрута остановила ее. «Достаточно». Девочка выдохнула, и шарики упали на пол. «У меня хорошо получается, учитель Ти, да, но ты могла бы и лучше, если бы прилагала больше усилий. Похоже, тебе трудно усидеть на одном месте». Внезапно в медитационный зал вошел джедай, в котором Шаакти узнала легендарного Бадабааса, принадлежащего к расе криваков. «Мастер Баас», Тагрута вскочила и поклонилась. «Для меня большая честь встретить вас. Бадабаас приветствует юного магистра Шаакти, и тебя, юный падаван». Брут ойкнула, вскочила на ноги и неуверенно поклонилась, с интересом разглядывая мастера. «Что привело вас сюда, мастер Баас?» «Гранд-магистра Йоду ищу я». «О, он был в садах, медитировал», сообщила Шаакти. «Он теперь часто проводит там время». «Благодарю, юный магистр. Вижу я, решились падавана обучать?» «Да, я подумала, что сейчас самое время, мастер Баас. Надеюсь, к делу этому вы все силы приложите». «Непременно, мастер. Я многое поняла за это время». Тут Марис, переминающаяся с ноги на ногу, спросила: «Мастер Баас, а мы вас видели на занятиях». Шаакти улыбнулась, понимая, к чему клонит ученица. «Боюсь, ошиблась ты, юный падаван», невозмутимо сообщил Баас. «Предка моего вы видели, Вадасиаска Бааса. Путают нас некоторые, ведь долго живу я на свете». «Ой, точно». Брут тоже улыбнулась. «Извините, мастер Баас,